К нему издавна принято относиться плохо. Мрачное средневековье, средневековые порядки. На смену тьме средневековья приходит светлое время Возрождения. Средневековье в нашей памяти связывается с инквизицией, монгольскими завоеваниями, чумой, беззаконием. Пропустим пока это время и заглянем в эпоху Ренессанса. И тут же становится ясно, что она для нашей цели слишком близка. Гении и знаменитости этого времени широко известны, великие географические открытия описаны, полотна художников тысячи раз репродуцированы. С Ренессанса начинается та история человечества, к которой мы относимся уже всерьез. Гиганты Возрождения признаны нами как гиганты общечеловеческие. Мир уже связан с знаменитыми плаваниями Колумба, Васко да Гамы и Кабрала. Магеллан уже доказал всем, что Земля круглая. Преемственность деяний четко прослеживается в последующей эпохе. За Магелланом придет Фрэнсис Дрейк, за Дрейком — капитан Кук. От Кука уже недалеко до Крузенштерна. Европа начинает диктовать миру свои законы. Описать любой год Возрождения исследователю, с одной стороны, легче, потому что идешь протаренными путями, но, с другой стороны, сложнее, ибо найти новое на столь изученных дорожках трудно. Пришлось вернуться в прошлое, в темное Средневековье. Хотелось увидеть мир более или менее стабильным, чтобы он хоть немного попозировал перед объективом. Значит, верхним рубежом такого периода станет монгольское завоевание, которое кардинально и надолго нарушило естественный порядок вещей. Тогда искомый год надо выбирать в десятилетиях, предшествовавших монгольскому завоеванию. Забираться далеко вглубь Средневековья опасно. Письменные источники с каждым десятилетием становятся все более скудными и ненадежными. Ценность же исследования находится в прямой зависимости от его достоверности. Чем меньше домысливаешь, тем цельнее и достовернее картина. Осталось уточнить дату. Что взять за отправную точку? Падение Иерусалима? Смерть Фридриха Барбароссы? Или какую-нибудь известную дату русской истории? А почему не остановиться на событии, незначительном для мировой истории, но силой литературы, ставшем вехой в истории нашей страны? В 1185 году князь Игорь потерпел поражение от половцев и был взят ими в плен. Обычная, одна из многих, пограничная война. Русские княжества и половецкая степь. Но это событие послужило причиной создания первой дошедшей до нас русской поэмы, первого великого произведения русской литературы. Неизвестный поэт писал эту поэму как пророчество, словно заглянул в будущее на полвека, словно увидел причину скорой трагедии русских земель. Ужаснулся, закричал, но не был услышан. 1185 год. Относительное затишье. Не только в Европе, но и в Азии, в Китае, Индии, Иране. Мир разобщен, суров. Но чем более вглядываешься в его жизнь, тем более богатым и разнообразным он представляется. И тем яснее понимаешь, что его невозможно охватить и описать целиком. Путешествие через водоразделы приведет к тому, что на некоторые реки мы лишь взглянем, переправляясь через них, на берегах других задержимся. Ведь это не строго научное исследование, а рассказ о людях, которые жили, страдали, любили, умирали 800 лет назад. Дата, избранная мною, условно. Рассказать о том, что было в 1185 году, умолчав о предшествовавших и последующих годах, неразумно. Ведь книга эта о людях, живших во второй половине XII века. Так что, попав в очередную речную долину, мы совершим путешествие по реке истории длиной в несколько лет, прежде чем перейдем в следующую долину. Игорь Мажейко. Здесь и далее следует учитывать, что книга была впервые издана в 1989 году. Примечание редактора. Когда пишешь историческую книгу, независимо от степени ее научности и важности проблем, о которых там говорится, в ней, на мой взгляд, обязателен сюжет, схема, конструкция повествования. Бывает, что сама по себе проблема уже достаточна для построения конструкции. Например, если объект книги — человек. В исследовании об Александре Македонском само движение его личности во времени и в пространстве является сюжетом. История, естественно, более других наук связана с течением времени. И потому временной стержень — основа всякого сюжета исторического труда. Иначе получается с этой книгой. Цель ее — дать временной срез, то есть показать, что происходило в мире в исторически короткий промежуток времени. Практически одновременно. Таким образом, время как основа схемы исчезает. Оно начинает действовать лишь внутри каждой главы, причем всякий раз приходится начинать с определенной, наиболее приемлемой хронологической точки и проходить относительно короткий путь с героями этой главы. Но тогда встает вопрос, как превратить набор сюжетов в единое повествование? Выход один. Организовать главы в пространстве, географически. Сначала я хотел ввести в книгу воображаемого путешественника, который движется от реки к реке и наблюдает события. Однако от этой идеи пришлось отказаться. Путешественник XII века передвигается медленно. Скажем, путь от берегов Англии до Японии или Явы займет годы. Поэтому он не в состоянии находиться в нужном месте в нужный день или месяц. Между тем, события, ограниченные 1185 и ближайшим к нему годами, происходили одновременно в разных концах планеты. Даже писем путешественник получать не сможет, так как письма будут двигаться с той же скоростью, что и он сам. В итоге путешественник остался дома, но размышления о нем натолкнули на другую возможность построения книги. Ведь мир XII века был связан торговыми путями. Бывают кочующие проселочные дороги в плоской степи. И если посмотреть на такую дорогу с высоты, то увидишь, что она состоит из множества колей. Некоторые уже заросли травой, другие основательно протоптаны. Тропки ответвляются от дороги во влажных низинах и вливаются в нее вновь через несколько метров или бегут к недалекой деревне. Иногда дорога превращается в широченную многоколейную полосу, а порой сужается до одной колеи. Вот таким мне видится великий торговый путь Средневековья. Он непостоянен. В зависимости от политических условий, от возникновения и гибели государств, от войн и разбойничьих набегов, колеи его смещаются, порой возникают дальние объезды. Но что бы ни происходило в мире, товары с одного конца земли требовались в другом, и потому великий торговый путь был всегда. Пускай же он и станет пространственным стержнем, на который будут нанизаны главы этой книги. Великий торговый путь, иногда его именуют и Великим Шелковым путем, существовал много столетий. От Восточного Средиземноморья через Сирию он тянулся к Ирану, где издревле были устроены колодцы и водоемы для караванщиков. Оттуда вел к Бухаре и Самарканду. Кстати, лучшие шелка вырабатывались тогда не только в Китае, но и там, в среднеазиатских городах. Затем переваливал через Северный Памир к Кашгару и Яркенду. Здесь он раздваивался, обходя с севера и юга пустыню Такла-Макан. Исходился у озера Лоб-Нор. Оттуда шел в степи, населенные кочевыми народами, и далее в Китай. Арабские историки тех времен считали, что от Красного моря до Китая 200 дневных переходов. Реально же никто не мог так быстро проделать этот путь, потому что любой караван должен был останавливаться в городах и оазисах, вести там торговлю. В дороге путников встречала непогода. Зимой никто не решался проходить через Гоби. Да и вечные войны и вражда государств, каждая из которых была заинтересована в доходах с торгового пути, отнюдь не способствовали скорости движения караванов. Так что, на самом деле, путешественник, чтобы добраться, скажем, из Генуи или Тира до Китая, тратил 2-3 года. Объем торговли на Великом Шелковом пути был даже по нынешним меркам весьма велик. Там шли не случайные спутники с тюком шелка. Надежнее и безопаснее было собираться в большие караваны, которые насчитывали сотни купцов, имели солидную охрану и тысячи вьючных животных. Магнаты, которые правили этой торговлей, были столь богаты, что, к примеру, один из них, вернувшись из Китая, на свои деньги выложил золотыми листами бассейн для омовения в Мекке. Многочисленные оазисы и города вдоль пути жили пошлинами, которые собирали с купцов, и доходами от караванов, что останавливались там. До сих пор археологи не перестают удивляться, находя в самых неожиданных местах предметы, попавшие туда издалека по Великому торговому пути.